Все это, конечно, прекрасно, хотя это был всего-навсего сон, — заметил Сид про себя, но достаточно громко. — Молчи, Сид. Человек делает во сне то же самое, что он сделал бы наяву. Вот тебе самое большое яблоко, Том. Я берегла его на тот случай, если ты когда-нибудь вернешься домой. И ступай поскорее в школу. Благодарение Господу Богу, что Он сжалился надо мною и возвратил мне тебя, ибо Он милосерден и долго терпелив к тем, кто верует в Него и блюдет Его заповеди, хотя я и недостойна Его благодати. Впрочем, если бы одним лишь достойным Он даровал свои милости, мало нашлось бы людей, которые сейчас улыбались бы тут на земле и после кончины имели бы право на вечное успокоение в раю. Ну, ступайте же, Сид, Мэри, Том, уходите скорее. Некогда мне растабарывать с вами. Дети отправились в школу, а старушка поспешила к миссис Гарпер рассказать ей про вещий сон Тома и сокрушить таким образом ее неверие в чудеса. Сид не счел нужным высказывать то, что он думал, когда уходил из дому, а думал он вот что. Тут что-то не так. Разве можно видеть такой длинный и складный сон без единой ошибки? Каким героем теперь сделался Том? Он не шалил и не прыгал, но шествовал важно, с достоинством, как подобает пирату, сознающему, что на него устремлены все взгляды. И действительно это было так. Он старался делать вид, что не замечает ни взглядов толпы, ни ее перешептываний, но и то, и другое доставляло ему величайшее наслаждение. Малыши бегали за ним по пятам, гордясь тем, что их видят в одной компании с ним, и что он терпит их возле себя, словно он барабанщик во главе процессии или слон во главе зверинца, входящего в город. Его сверстники делали вид, будто они и не знают, что он убегал из дому, но в глубине души их терзала зависть. Они отдали бы все на свете за его темный загар и за его блестящую известность. Но Том не расстался бы ни с тем, ни с другим, даже в том случае, если бы ему предложили взамен целый цирк. В школе ученики так носились с ним и с Джо Гарпером, и в их взглядах выражалось такое красноречивое восхищение героями, что те невыносимо заважничали. Они начали рассказывать свои похождения жадно внимавшим слушателям, но именно только начали. С такой богатой фантазией, какой обладали они, можно было изобретать без конца все новые и новые подвиги. Когда же они извлекли свои трубки и принялись с самым невозмутимым видом попыхивать ими, они достигли вершины почета —